23 января 1920 года. Охотничий домик иркутского губернатора. Они жили здесь так, словно и не было войны. В единственной обжитой комнате усадьбы они топили камин, варили нехитрую еду и упивались своим счастьем. Андрей не видел сейчас в Намине никаких недостатков. Для него она была ангелом, спустившимся с небес. «Я всегда думал», — говорил он, поправляя непослушную прядь на ее голове, «что ангелы должны быть белокурыми и голубоглазыми, а ты мой темный ангел. Нет, не черный, а именно темный. Ты ангел ночи». Он сказал и тут же покраснел, потому что получилось несколько двусмысленно, и Андрей побоялся, что Намина обидится. Но она лишь крепче прижималась к своему любимому, утыкаясь в него носом, словно стараясь впитать его запах навсегда. Вдруг в дверь большой комнаты постучали. Они оба вздрогнули, потому что забыли, что кроме них на этой земле есть кто-то еще. Когда Андрей оделся и вышел, за дверью стоял старый мичман и переминался с ноги на ногу. «Плохи наши дела, Андрюха», — сказал он ему, закуривая старую трубку. «Адмирала в Иркутске чехи сдали управляющему городом, эсеровскому полицентру». «Откуда знаешь?» — спросил Андрей. Ему вдруг стало очень стыдно, что он, русский офицер, вдруг забыл себя и наслаждается здесь какими-то глупостями, в то время как идет война. На станции сейчас был, с солдатом разговаривал. Дезертиром он из Иркутска ехал. Говорит, его и премьер-министра Пепелева поместили под арест», — вздохнул мичман. «Ну, это же эсеры, не красные», — попытался увидеть хоть какую-то надежду Андрей. «Все сначала так и подумали». Это было на прошлой неделе, 15-го. А вот 2 дня назад политцентр передал власть в городе военно-революционному комитету большевиков вместе с сидящим за стенках Колчаком, — сказал мичман, опять тяжело вздохнув. «Ты бы брал свою девчонку, добежал бы отсюда. Не ровен час, и в нашу глушь придет Красная Армия. И тогда никто твоим рваным штанам не поверит. У тебя на лице написано, что ты офицер». Андрей взглянул на свои и правда рваные штаны, и кровь прилила к голове. «Я прятаться не буду. Пойду в Иркутск, примкну к нашим», — сказал он и стал снимать с себя брезгливо одежду, как что-то инородное. «Ну, в Иркутск соваться не стоит. Говорят, на выручку ему идет армия генерала Капеля», — предостерег его мичман. «Тот солдат тоже решил к ним присоединиться. Кстати, он еще на станции сидит. Вдвоем вам будет сподручнее найти их». Когда Андрей вернулся в комнату, Намина сидела на диване и плакала. «Ты что?» Он подошел к ней и стал вытирать слезы. «Я вернусь за тобой, обещаю, вернусь. У нас родится мальчик и девочка. Мальчик будет похож на тебя, а девочка на меня». «Почему?» — через слезы спросила Намина. «Потому что примета такая есть. Если мальчик похож на маму, а девочка на папу, то они обязательно будут счастливыми. Слышишь меня? Обязательно. Мы с тобой тоже будем счастливы. Я отвезу тебя в свой город. Ты была в Петербурге, нет? Вот видишь, я покажу тебе его». «Нет города красивее на свете. У меня чудесные родители. Сейчас они за границей, но как только война закончится, они тут же вернутся. Я тебя обязательно с ними познакомлю, и мы поженимся. Ты только дождись меня, слышишь? Только дождись». «Я не подхожу тебе. Я не понравлюсь твоим родителям», — сказала Намина. «Они тебе не разрешат на мне жениться. А мне не нужно ничьё разрешение», — говорил Андрей уверенно. «Слышишь? Я сам решаю, на ком жениться. В конце концов, на дворе 20-й год 20-го века. Все эти условности, они уже не имеют значения». «Бишамда, дуратайп», — сказала Намина, и, вспомнив, что ее любимый не знает бурятского языка, тут же перевела. «Я люблю тебя». «И я тебя», — сказал Андрей. Пока они разговаривали, он достал свою форму, надел ее и уже стоял в дверях. «Дождись меня здесь. Мичман за тобой присмотрит». Он уже хотел выходить, как ему на глаза попался мешок, который доверил ему Колчак, и досада резанула грудь. «Как же я забыл! Что делать-то?» — сокрушался он вслух, но, взглянув еще раз на любимую, решился. Андрей сел перед Аминой на колени и, глядя в глаза, стал медленно, словно бы пытаясь заставить ее запомнить каждое слово, говорить. «Слушай меня внимательно. Этот мешок — это важная ценность России. Мне дали его на сохранность. Могу ли я доверять тебе как себе?» «Конечно», — сказала Намина тихо. «Ты должна его хранить, пока я не вернусь. Хранить, как и нашу любовь, не разрешая никому до него даже дотрагиваться. Слышишь, никому. Этот мешок — Эта тайна должна быть только между нами. Обещаешь?» «Обещаю», — кивнула Намина. «Ты только вернись обязательно». «Обещаю», — ответил Андрей и крепко поцеловал любимую. Она плакала навзрыд, когда за ним закрылась дверь. Да и он всю дорогу до станции вытирал тихие слезы. Они оба знали. Оба понимали, что, скорее всего, не увидятся больше никогда. «Будь проклята эта война!» Намина почти завыла в пустой гостиной у камина. Андрей Североярский спешил навстречу армии Капеля, совсем забыв строгие инструкции Колчака.